Глава 32. Ветер трепал мои волосы, а внизу подо мной проплывал океан. Я посмотрела на волны. От того места, где Скай-Сити упадет в воду, нас отделяло путешествие длительностью в 2 дня. Сверху я могла видеть бесконечно далеко. Тут и там над водой и в небе возникали вихри. Один из них образовался возле купола Эос, но в тот же момент активировались голубые гравитационные сенсоры, которые защитили стекло от вихревой энергии. Где-то там внизу плыли Рана, Арисса и Финли. Ариссе в это время было лет 8. Племени Раны, возможно, вообще не существовало. А моей тете было 4 года. Это означало, что Арисса в нашем времени была почти ее ровесницей. Каждый раз, когда я думала об этом, у меня болела голова, в ней роились числа. Я никогда по-настоящему не привыкну прыгать во времени. Я пыталась понять, кто и где мог сейчас находиться, кто уже жив, а кто еще даже не родился. Ви, вероятно, было где-то под 40. Это означало, что к 2099 году ему было за 90. Я потерла лоб. Хотела я этого или нет? Я тут же спросила себя, чувствовал ли Бейл то же самое. Во время своих путешествий он наверняка тоже останавливался в одном и том же месте. Там он знакомился с людьми и мутантами. Возможно, он даже задерживался на несколько недель, и никто этого не замечал. Я раздраженно сомкнула глаза, а затем снова открыла их, пытаясь прогнать мысли о Бейле. Напрасно. Вчерашний день я провела, посещая утреннюю поверку, часами прохаживаясь с Хольденом по нашему сектору и при необходимости останавливая того или иного мутанта, который нарушал правила Скай-Сити. В общем, делала все, чтобы не бросаться в глаза. После службы я, наконец, смогла навестить Сьюзи, Фагуса и Луку, которые уже прошли свои тесты и находились в жилом отсеке. Лука все еще не разговаривал со мной, но старался помогать нам в наших изысканиях. В любом случае, мутантам не разрешалось носить детекторы, и они не могли свободно перемещаться по городу. Я была благодарна Хольдену за то, что он был рядом, потому что Бейл куда-то испарился. Он не возвращался в нашу комнату даже для того, чтобы поспать. Я видела его вчера всего один раз на одной из внешних платформ. Он рассматривал купола. Мия стояла рядом с ним и словно водопад выливала на него потоки слов. Что бы он там ни делал, он явно преследовал свои интересы. Ночью я снова навестила Эола. Но вместо приветствия он сообщил мне, что я ничего здесь не найду. И он был прав. От отчаяния я пролистала все папки, находившиеся в турбинном помещении, не обращая внимания на то, были ли в них вымараны некоторые места или нет, но я ничего не нашла. Наконец, я села перед его клеткой и больше 2 часов наблюдала за тем, как он контролирует порывы ветра вокруг себя. В какой-то момент я попрощалась с ним и уснула в своей комнате беспокойным коротким сном. Сегодняшний день прошел точно так же. Снова утренняя поверка, снова патрулирование секторов, снова ни одной весточки от Бейла. Я вновь смотрела на океан под нами. Солнце садилось за горизонт. Уже в 3-й раз я наблюдала за тем, как небо окрашивалось в красный цвет, а затем появлялись звезды. Когда вчера я сидела у Эола, он написал на стене клетки, что нужно глубоко вдыхать в себя воздух, чтобы контролировать его. И я подумала, что с рифтами было то же самое. Энергия вихря входила в меня так, будто не было в мире ничего более естественного. Но рифты были порождением самого вихря-прародителя, и они сильно смешались с нашей экосистемой. В отличие от вихря, они были неподвижны. Я не могла создавать их, не могла ими управлять, но они реагировали на меня. Словно все рифты в пределах многих километров вызывали ко мне сейчас, когда и я прилагала все усилия, чтобы прислушаться к ним. После очередного безуспешного визита к Эолу я устало вошла в темную комнату и закрыла за собой дверь. Я отвела плечи назад и потянулась, затем покрутила несколько раз головой, чтобы хоть немного снять напряжение в шее и спине. И тут я заметила какое-то движение. Только сейчас я увидела силуэт на одной из кроватей. Бэйл? Я замерла. Здесь, в темноте комнаты, я едва узнала его и выругалась про себя, что не включила свет сразу. «Мы можем поговорить?» — спросил он. У него был хриплый голос, словно он не разговаривал несколько дней. Я обхватила себя руками. «Не знаю, о чем». Я ненавидела обиду в своем голосе, но это было лучше, чем признаться в том, что каждый раз, когда я смотрю на него, я представляю себе, как его проглатывает вихрь-прародитель. Это видение преследовало меня в моих снах, преследовало меня каждую минуту. Оно было так реально, что я постоянно осматривала себя, чтобы убедиться в том, что мои руки не покрыты кровью. «Это важно», — сказал Бэйл. Я просто смотрела на него. Он наклонил голову и какое-то время молча разглядывал меня. Лунный свет освещал его силуэт, и это заставляло меня ужасно нервничать. Я не видела выражения его лица. Вздохнув, я в ожидании приподняла брови. «В последние 2 дня я осмотрелся на станции», — пояснил он. «И Скай-Сити...» «В общем, что-то здесь не так». «Ах, вот что! Неужели то, что через пару дней город будет лежать на дне океана?» От моего резкого тона Бэйл недовольно скривил рот. «Нет, я имею в виду, что Кураториум никогда и не планировал создавать мирный город для проживания людей и мутантов», — сказал он. «Я думаю, они хотят с помощью вирблеров просто-напросто запереть мутантов здесь, наверху». «Что? Запереть?» Бэйл показал сквозь стеклянную стену на 2 других купола, сияющих в свете луны, словно 2 алмаза. «Я уверен, что Скай-Сити — это первый прототип зоны». «Не может быть!» — выдохнула я. «Зачем им тратить столько усилий? Зачем строить воздушные города?» Но, задавая вопрос, я уже знала ответ на него. Они строили зоны в небе, чтобы мутанты не занимали жизненное пространство людей. Что-то внутри меня кольнуло. Так вот, каково предназначение этих стеклянных куполов. Обломки в кратере. Это были обломки первых зон. Значит, я обманывалась насчет мира, царящего в коридорах, и насчет того, как сильно Ви нравились мутанты. Ничего подобного не существовало. И, очевидно, так было даже лучше. «Это означает, что они используют вирблеров, чтобы удерживать купола в воздухе», — прошептала я. «Они используют их, чтобы построить зоны и запереть в них мутантов». И Эол ничего не знал об этом. «Вы, конечно, будете много бегать, но только по коридорам», — сказал нам Ви, когда мы прибыли в Скай-Сити. «Здесь речь идет скорее о защите станции, понятно? Со временем мы, наверное, придумаем для вас новое звание. Слово «бегуны» здесь не совсем подходит». Я мысленно простонала, потому что я поняла, какое название они дадут таким бегунам в будущем. «Охранники зон». Но Ви ничего об этом не знал, я была уверена. Он думал, что, выполняя свою работу, делает мир лучше. «Нам нужно найти остальных, а потом мы должны исчезнуть», — сказал Бэйл. «Но мы еще не знаем, как Хоторн связан с Эолом». «Сейчас это не важно». Бэйл поднялся с кровати и направился в мою сторону. Я тут же сделала шаг назад. Бэйл остановился и вздохнул. «Ты что, не понимаешь? Эти 3 вирблеров держат в воздухе весь город, и Кураториум делает все для того, чтобы они не узнали, для чего их на самом деле используют. Они обманывают их, внушают им, что они — это что-то особенное, а в действительности они для Кураториума лишь источники энергии». Он склонил голову на бок. «Но когда-нибудь город все равно упадет в море. Как ты думаешь, почему?» «Верблеры верят в то, что делают», — прошептала я. «Вот именно». «А как, ты думаешь, они отреагируют, когда узнают, что их все это время обманывали?» «Эол не опасен». Бейл вскинул руки в воздух. «Ты не можешь ему доверять!» «Не больше и не меньше, чем могу доверять тебе!» Бейл внимательно посмотрел на меня. «Скажи мне, что ты хочешь от меня услышать?» «Я хочу, чтобы ты сказал мне, что ты тоже боишься. Я хочу услышать, что не должна пройти через все это одна. Я хочу, чтобы ты был со мной до конца!» Но я не произнесла ничего из того, о чем подумала. И вместо этого я сказала: «Я хочу, чтобы ты, наконец, сказал мне правду». «Ты ее уже знаешь?» «Нет. Ты сказал мне, что из этого нет выхода, что ты сдался, но...» Бейл схватился за волосы. «Я сказал тебе, что ничего не могу сделать против времени. Сколько я еще должен... Но ты борешься против него?» «Постоянно! Ты обманываешь меня! Значит, есть что-то, чего я не знаю! Итак, что?» Теперь он избегал моего взгляда. Вот и ответ. «Тогда, во время нашего первого прыжка, — продолжила я, — когда ты хотел взорвать рифт, ты знал, что не получится навсегда закрыть путь к вихрю-прародителю». Ты знал, что когда-нибудь все эти мутанты, вихревые бегуны и мы попадем туда. Ты это видел. И все же ты попытался это изменить. Ты даже сейчас пытаешься уничтожить рифты. Я вижу, как ты постоянно рассматриваешь карту времени, постоянно сидишь над своими книгами. И ты хочешь сказать мне, что ты сдался?» Бейл на мгновение замер, потом отвернулся от меня к внешней стеклянной стене. Я шагнула к нему. «С тех пор, как я тебя знаю, ты все время пытаешься сделать так, чтобы никто не попал в 2020 год. С тех пор, как мы встретились, с того дня, как ты меня спас, ты никогда не сдавался в борьбе за мою жизнь, за нашу жизнь!» Я положила руку Бейлу на спину прямо между лопаток. Она дрожала. «Так что давай не будем». Бейл молчал. Он смотрел в небо на звезды. «Мне очень жаль, что тебе пришлось увидеть, как мы умираем», — прошептала я. «Мне очень жаль, что ты так долго верил в то, что ничего не можешь исправить. Но я знаю, что это не так». «Барби?» — голос Бейла дрогнул. «Пожалуйста». Мои пальцы прошлись по его спине вверх, к его затылку и плечам. Я потянула за них мягко, но непреклонно, пока он, наконец, не сдался и не повернулся ко мне. «Я хочу знать правду. Ты должен рассказать мне, почему ты не доверился мне». «Потому что ты не должна была ничего об этом знать». Бейл сжал руки в дрожащие кулаки. «Иначе ты...» Он остановился на полуслове, но эти слова засели у меня в голове. Я не должна была это знать, иначе я... И тут до меня дошло. Бейл скрывал от меня правду не потому, что хотел пощадить мои чувства, а потому, что он знал, что я сделаю в таком случае. «Я стала причиной нашей смерти», — произнесла я, оцепенев. «Это из-за меня мы погибнем». Плечи Бейла вздрогнули, и я не поверила, когда увидела в его глазах слезы. «Это так или нет?» Спросила я, но Бейл не ответил мне. Он просто смотрел на меня. И тут я вспомнила слова Фагуса. «Потому что Бейл перевернет небо и землю, чтобы спасти тех, кого он любит. Он сделает все». Все. Ко мне пришла уверенность. Фагус был прав. Бейл делал все возможное, боролся сам с собой, только чтобы сохранить эту ложь, и он делал это не по своей вине. «Умрем не мы, произнесла я совершенно чужим голосом. А только я. Бэйл брезгливо вытер свои слезы. Я же тебе сказал. Больше всего я боюсь твоей потребности всегда поступать правильно. Объясни мне. Хрипло попросила я. Пожалуйста, что произойдет, когда мы попадем к вихрю прародителю? Бэйл посмотрел на меня и медленно, очень медленно положил ладонь мне на щеку. «Я видел, как ты принесла себя в жертву», — прошептал он. «И я видел себя, который ничего не мог сделать, чтобы это остановить. Когда позже я познакомился с тобой, я знал, что если скажу тебе, что твоя жертва необходима для сохранения вихря прародителя, ты не будешь медлить ни секунды. И когда придет время, ты сделаешь правильный выбор». Он практически выплюнул последние слова, и я отпрянула от него, обняв себя руками. В голове у меня было пусто. «Я знал, что если скажу тебе правду, это будет смертным приговором», — продолжил Бэйл. «И поэтому я думал, что если ничего тебе не скажу и сам найду дорогу в прошлое, чтобы закрыть ее навсегда, то смогу что-то изменить». Бэйл взял меня за руку. «Я знаю, я солгал тебе, но я не могу просить за это прощения». Я попыталась освободить руку, но не смогла. Бэйл держал меня крепко и притянул к себе. Он поцеловал меня, и я не могла сопротивляться. Я не хотела сопротивляться. И когда он прижал меня к стеклянной стене купола, я забыла о том, что между нами было, и о том, что он только что сказал мне. Я зарыла пальцы в его короткие волосы. Каждое прикосновение превращало наше прошлое и наше будущее в пыль. «Я люблю тебя», — прошептал Бэйл мне на ухо. Он крепко обнял меня за талию одной рукой, а другой подхватил меня под ноги, и прежде чем я поняла, что со мной происходит, понес меня через комнату. «И ты меня любишь, я знаю». Я почувствовала, как по щекам потекли слезы. «Я люблю, я люблю». «Тогда не покидай меня», — сказал Бэйл, укладывая меня на узкую кровать. Он нависал надо мной, но удерживал между нами расстояние, опираясь на руку. «Хоть раз в своей жизни побудь эгоисткой. Если ты в самом деле веришь в то, что мы можем прорваться сквозь время, тогда начни с себя. И если уж на то пошло, спаси себя». Я не знала, что ответить. В этот момент я ничего не понимала. Вместо ответа я притянула Бэйла к себе. Я поцеловала его, вложив в поцелуй весь свой гнев, все разочарование и всю любовь. Какой бы свободной я ни чувствовала себя рядом с Бэйлом, мне еще никогда в жизни не было так больно, как сейчас. Рука Бэйла ослабла, и он опустился на меня. Я охнула. Мы прервали наш поцелуй и посмотрели друг на друга. Это выражение у него в глазах я запомню навсегда. Стена, которая обычно охраняла его внутреннее «я», исчезла. Я смотрела на него и видела, насколько он взволнован, насколько его терзают сомнения. Между нами осталось так много невысказанного, так много незавершенного. И все же... «Сейчас неподходящее время», — сказала я себе, но мое сердце и мое тело решили иначе. Я прижалась к Бэйлу и нащупала молнию на его униформе. Едва схватившись за бегунок, я потянула его вниз, стягивая униформу с его тела, и положила обе руки на его теплую кожу. провела пальцами по мускулам на его плечах, по ключицам и груди, пока не ощутила биение его сердца, и потянула униформу ниже. «Элейн, подожди». Взгляд Бейла скользил по моему лицу. Он сделал несколько глубоких вдохов, словно собирался с мыслями. Мне стало жарко, потому что это происходило из-за меня. «Я не могу думать», — признался он. «Ты сводишь меня с ума». «Ты сам всегда говорил мне, что не нужно слишком много думать». Бейл фыркнул. «И ты послушалась меня именно сейчас?» «Пожалуйста», — сказала я. «Пожалуйста, пусть этот момент будет нашим». Бейл вдохнул. Рука, лежавшая на моей талии, еще крепче прижала меня к нему. Он принялся расстегивать мою униформу и стянул ее с моих плеч. Я ощутила прохладу и тут же покрылась гусиной кожей, но вовсе не из-за холода. Бейл взялся за пояс моих брюк и начал мучительно долго стягивать их с меня. Я дрожала. Наконец мы лежали, соприкасаясь кожей. Между нами не было никакой одежды. Я коснулась Бейла, и дрожь прекратилась. Я пробежала руками по его спине, по ребрам, по плоскому животу. Никогда еще я не позволяла себе так прикасаться к нему, будто все время мира принадлежало мне, словно он весь принадлежал мне. Бейл содрогнулся всем телом и погладил меня по щеке. «Ты прекрасна», — услышала я его тихий голос. Он провел большим пальцем вдоль моего виска до губ. Я поцеловала его ладонь и прижалась к нему. «Ты уверена?» — спросил Бейл, и я улыбнулась. В моей жизни было много вещей, в которых я постоянно сомневалась. То, что я узнала сегодня о нашем будущем, о себе, было похоже на глубокий обморок. Но то, что происходило сейчас, это были мы. И здесь не было никаких сомнений, только уверенность. Бейл глубоко вздохнул и положил руку мне на бедро. Он смотрел только на меня, и его взгляд электрическим разрядом проходил сквозь мое тело. Плавным движением он притянул меня к себе. Бейл прижал губы к моей шее и застонал. Я охнула и притянула его еще ближе. Это был сон, и это была любовь. Такая сильная, словно она наполняла каждую частичку воздуха между нами. Я изо всех сил держалась за Бейла, потому что он был моим якорем, единственным, кто был мне важен. И я решила, что до конца своей жизни, когда бы он ни наступил, я больше никогда не отпущу его.